Я поделился своими мыслями с И. Он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чем. Все, чего человек достигает, лишь та или иная степень знания, какой бы области ни принадлежали, видимое или невидимое глазу, постигаемые только мыслью и интуицией чудеса. «Нам надо быстрее позавтракать», — сказал он. «Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна». На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, и ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды. В это время матрос принес складной стол и два стула, следом за ним пришел лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос, что мы будем пить, И заказал бутылку вина и какое-то мудреное питье со льдом, название которого я слышал впервые. Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодное розовое питье, необыкновенно вкусное и ароматное. В разгар нашего завтрака на палубу взошел капитан, приветствовавший И как старого знакомого. Он любезно поздоровался и со мной, напомнив мне флорентийца элегантностью своих манер. Капитан обращался с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью ее, которая принадлежала нашей каюте. «Скоро начнется съезд пассажиров», — сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему И. «Хотя настоящий сезон еще не настал, и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Е из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось». Я старался скрыть свое изумление, усердно подражая невозмутимости И, чтобы быть вполне воспитанным человеком. Но я был глубоко поражен таким совпадением. Очевидно, эта мать Лиза должна была ехать в нашей каюте, а может быть, даже несчастная ее тетка думала совершить морское путешествие. «Если у вас нет неотложных дел, — продолжал капитан, — я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характера, манеры, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент. Вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за прибывающими. Иногда бывают преуморительные картины. Вот, пожалуйте сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь. Только когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники. Как это всегда бывает при отправлении. Неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно». Говоря все это, он усадил нас под темно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли. «Итак, будьте как дома. И до свидания. Как только выйдем в море, вам придется покинуть мои владения». Он приложил руку к козырьку фуражки и сошел вниз. «Вот все и устроилось лучше, чем вы хотели», — сказал я. Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка шла с противоположной стороны гавани. Теперь нам были видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой, дамы в белых платьях с белыми зонтами и мужчины в белых костюмах и панамах. Бинокли были превосходны, можно было отчетливо рассмотреть даже лица. Меня больше всего занимали те, кто шел по левым мосткам, очевидно, публика из первого и второго классов. По правым мосткам двигались те, кто тащил на себе свои узлы и сундучки. Мелькали и фески, и пестрые халаты, двигались кучками женщины, закутанные с ног до головы в черные бурнусы с темными сетками на лицах в сопровождении детей разных возрастов. «Вот это удача!» — вдруг услышал я возглас И. Он показал мне на двух высоких мужчин в темных костюмах и красных фесках, вступивших на мостки и выделявшихся на фоне элегантных белых фигур. Я принялся их разглядывать. Один был постарше, лет 40, другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные. И встал, и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдет навстречу туркам, ибо это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что это необыкновенная удача плыть с ними отсюда на одном пароходе. Не успел и уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, увидев меня одного, и я должен был объяснить, что и увидел своих друзей, и пошел вниз встретить их. «Ну, значит, вам будет весело», — сказал капитан. «Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилам». Я поблагодарил его за любезность и встретился с ним взглядом. Положительно. В последние дни мне везло на необычайные глаза, и я начинал досадовать, что у меня-то самое обычное, темное. Капитан был молод, на вид ему было чуть больше 30. Поджарая фигура, очень ловкие движения, легкая походка – все указывало на большую физическую силу и тренированность. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности. Губы, красиво очерченные, были плотно сжаты, с чертами не такими правильными, как у флорентийца или Ананды. Лицо это было все же очень красиво, и, по всей вероятности, он имел большой успех у женщин. Сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре. Но когда я встретился с его пристальным взглядом, то подумал, что близость с ним вряд ли приятна. Глаза его были совершенно желтые, как янтарь, и зрачки очень странные, как бы продолговатой формы, точно у кошки. Янтарные эти глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся И возвратился веселым, таким я его еще не видел, сказал, что друзья турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли нам письма. Мы получим их сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи. Казалось, теперь он потерял всякий интерес к наблюдению за публикой и как бы нехотя время от времени поглядывал на все прибывавших пассажиров. А между тем зрелище было необычайно красочно, пестротою одежд, контрастом манер и жестов. Кто-то суетливо бежал и расталкивал всех на пути, кто-то громко перекликался, и крики сливались в один сплошной гул. Но вот раздался вой пароходной сирены, и если бы не матросы, сдерживавшие напор людской волны, произошла бы самая настоящая давка. Долго еще продолжалась посадка. Наконец, трапы были отданы, между берегом и пароходом образовался разрыв, и раздалась команда капитана, который сам стоял у руля, выводя судно в открытое море.